графа Адлерберга, говорю это с сожалением, тоже справедливо осуждали за то, что он не захотел усилить охрану Зимнего дворца городской полицией. Говорят, он счел это позорной мерой и посягательством на свои права. Я не перечисляю других виновников только потому, что их было слишком много, и всех их не перечислить, особенно здесь. Благодаря чрезмерному великодушию императора никто не понес наказания, и все остались на своих местах. Ужас от самой катастрофы послужил им, можно сказать, прикрытием, отвлекающим внимание от вопросов, ответы на которые могли бы быть для них неблагоприятны. Все были слишком заняты злоумышленниками, чтобы думать о тех, кто помог им своей беспечностью или самонадеянностью. Петербургская публика возмущалась этой безнаказанностью, но в конце концов замолчала. Поделать ничего было нельзя. Все оказалось забыто. Примечание. Через несколько месяцев, будучи за границей, я случайно обнаружила альманах, выходивший в Женеве и бывший частью подпольной прессы наших драгоценных эмигрантов. Альманах вышел в том же 1880 году. И помимо прочих материалов, там был подробный рассказ о покушении в Зимнем дворце, написанный тем самым субъектом, который поджигал фитиль, неким Халтуриным. Примечание. Халтурин Степан Николаевич, 1856-1882. Член исполнительного комитета партии «Народная воля». 5 февраля 1880 года с помощью народовольцев совершил взрыв царской столовой в Зимнем дворце. В 1882 году за убийство генерала Стрельникова был осужден и казнен. Конец примечания. Сожалею, что не могу привести его полностью, потому что кроме захватывающего интереса этого отчета, он, помимо воли его автора, может стать самым решительным обвинительным актом, действием охраны дворца. Этот так называемый столяр жил во дворце в комнате, предназначенной для рабочих. «Каждое утро, — пишет он, — окончив работу, — я выходил и приносил с собой небольшую порцию динамита, которую прятал у себя под подушкой. Я боялся приносить больше, чтобы не привлекать внимания. Обыски были довольно частыми, но настолько поверхностными, что, на мое счастье, никому ни разу не пришло в голову приподнять мою подушку, что погубило бы меня. Правда, я сумел внушить им абсолютное доверие своим хорошим поведением. Один из охранников даже предложил мне жениться на его дочери, а однажды меня водили в покои государя для полировки мебели. Александр II вошел в комнату, когда я еще работал. Каждый вечер, когда я проходил по Дворцовой площади, один из наших людей ждал меня у колонны и тихо спрашивал меня, все ли готово. Я отвечал ему «нет», не останавливаясь на ходу. Но 5 февраля, как обычно, проходя мимо него, я сказал «сделано». Я только что поджег динамит и больше не вернулся во дворец. Наше предприятие не удалось, потому что из-за динамита, на котором я спал, у меня появились страшные головные боли. К тому же меня торопили наши, и не было времени, чтобы собрать достаточное количество динамита для взрыва всего Зимнего дворца. Конец примечания. Говорили, что опоздание приехавшего из-за границы принца Александра, брата нашей государыни, которого ждали к обеду, стало причиной спасения царской семьи. На самом же деле эта случайность избавила их лишь от великого испуга. Я смогла удостовериться в этом собственными глазами, когда на следующий день пошла на место происшествия в так называемую марганатическую комнату, где был приготовлен обед. Я с удивлением обнаружила, что беспорядок там был бесконечно меньше, чем всюду.